Покуда у мулата страдала только шкура, он молчал. Но когда под угрозой оказался его карман, он заволновался и попробовал торговаться. Жадность сильнее страха. «Но позвольте, белый сеньор, эти люди принадлежат мне, я купил их и дорого за них заплатил, я их купил у родного брата, царя Сикомо, я должен доставить их на Вааль буром, им там будет очень хорошо, смотрите, как они здесь несчастны в этой пустыне, где нечего ни пить, ни есть, а там о них будут заботиться. Вот что, белый сеньор, если вы хотите купить их у меня, я их уступлю вам без всякой наживы. Не захотите же вы этак вот разорить бедного человека, я надеюсь. Вы мне заплатите за них сколько хотите и когда хотите. Слово белого человека свято». «Ах, трижды мерзавец!» — воскликнул Александр, которому эта беседа уже начала надоедать. «Ну, погоди же, я тебе заплачу сейчас же и с лихвой. То, что ты получил от меня, чем боком по роже, пока только задаток. Подожди минуту, сейчас мы произведем полный расчет». Он поднял чамбок, который все время судорожно сжимал в руке, и стал так добросовестно обрабатывать шкуру негодяя, что тот, задыхаясь, запросил пощады и милости. «Развяжи этих людей», — приказал ему Александр. Несчастные невольники, почуяв свободу и видя, что их враги обезврежены, стали кричать от радости. Некоторые пытались поломать свое бревно рабства, как здесь называют деревянные колодки, надеваемые на невольников. Освободитель, желая, чтобы его приказание было выполнено в точности, сделал неграм знак не шевелиться. Затем он взял за ухо мулата, тяжело дышавшего после полученной трепки, и, поведя его по рядам, заставил развязать одного за другим всех невольников и, в первую очередь, женщин. Альбер и Жозеф, держа в одной руке большие кухонные ножи, другой рукой схватили каждый по одному мулату, и даже мастер Виль схватил здоровой рукой пятого и поволок его, несмотря на сопротивление. Один только преподобный довольно растерянно смотрел на шестого мулата. Но этот последний, видя, что все его сообщники поневоле покорились и развязывают путы на невольниках, подчинился беспрекословно. Он был счастлив, что дело обошлось для него без проклятого ремня. Не прошло и 15 минут, как справедливость восторжествовала. Невольники получили свободу. Колодки были свалены в кучу, а Зуга, угадывая мысль белых, развел костер и бросил бревна рабства в огонь. Бушмены затеяли бешеную пляску, на которую шестеро работорговцев смотрели разочарованно и понуро. «Вы нарушили самые священные права человека», — строго сказал им Александр. «Вы лишили этих людей свободы. Я мог бы отдать вас им на растерзание, но мы судьи, а не палачи. Я ограничусь тем, что отберу у вас оружие. Идите на все четыре стороны. Где-нибудь вы свою веревку найдете. Марш!» Мулаты были подавлены. Они робко поглядывали на бушменов, которые, вероятно, с удовольствием разорвали бы их на куски. Опустив головы и побросав все свое оружие, они медленно удалились. Александр позвал проводника. «Собери все эти ружья, сабли, ножи, раздай людям. Пусть у них будет чем защищать свою жизнь и свободу». Затем он резко обернулся, почувствовав какое-то теплое и мягкое прикосновение к своей руке. И тотчас лицо его, доселе бледное от гнева, осветилось доброй улыбкой. Он увидел бушмена и его жену, склонившихся над заснувшим ребенком. Бушмен весь сиял от счастья. Тихие слезы текли по его лицу, и он их не сдерживал. Одна из этих жемчужин, в тысячу раз более ценная, чем настоящий жемчуг, и упала Александру на руку. Тут раздался веселый голос Жозефа. «Караи, теперь, когда вся эта падаль ушла, а добрые вушмены вернулись домой, можно немного и побеселиться. Не правда ли, мсье Альвер?» И действительно, в этот день в Краале был праздник. Бушменам хотелось достойным образом чествовать своих белых заступников. На стол поставили все, что было, и европейцы увидели такие яства, существование которых никогда и не подозревали. Много было блюд, не только странных, но даже таких, на которые наши друзья поглядывали с опаской. Сначала пошли в круговую красивые тарелки, искусно сплетенные из трав и наполненные зелеными гусеницами лапанес, которые имеют до 10 сантиметров в длину. Бушмены набросились на них с жадностью. Затем гостям подали второе блюдо. Это были личинки некоего крылатого насекомого, покрытые сладковатой слизью. Насекомое называется мопанес. Этим именем туземцы обозначают, собственно, дерево, на котором данное насекомое живет. Европейское название дерева – баугиния. Оно очень красиво, но обладает странной особенностью, вследствие которой его листья дают мало тени. В жаркие часы дня они свертываются и подставляют солнечным лучам только жилки. А в складках этих листьев находит себе приют маленькое съедобное насекомое. Жареные кузнечики, эти воздушные креветки, как их шутливо назвал Альбер, имели у наших европейцев немного больший успех. Вид больших сушеных ящериц, сухих, как вяленая треска, вызвал у Жозефа тошноту. Зато он налег на восхитительный корнеплод, имеющий до метра в окружности. По-бушменски он называется «маркуе». Его сочная и питательная мякоть тает во рту и напоминает сметану. Затем ели камерос и киамало, похожие на картошку, но сладкие. Они были поданы в вареном виде, и люди, которые несколько дней не видели никакой горячей пищи, ели их с аппетитом. Белые не соблазнились ни гусеницами, ни ящерицами, ни личинками, но отдали честь питательным растениям и были уже сыты, когда торжественно внесли новое блюдо. Восхитительный запах, который оно издавало, стал еще больше раздражать аппетит, так что лакомства вегетарианские были отставлены. Альбер без всякой церемонии поднял крышку с блюда, на котором легко мог бы поместиться средней величины теленок. Там оказалось штук 6 черепах. Они были приправлены ароматичными травами и варились вместе со своими панцирями. «Браво!» — воскликнул каталонец. «Конечно, и ящерица, друг человек, но не в вареном виде. Да здравствуют черепахи!» «И лягушки! Да здравствуют лягушки!» — воскликнул Александр, хватая второй котел. «Вот это уж вполне французское кушанье!» Отказаться от него было бы не то что неблагодарностью, но просто-таки преступлением против кулинарии. «Господа англичане», — обратился он к его преподобию и полицейскому, — «не угодно ли?» Но оба гражданина Соединенного Королевства, у которых это милое земноводное еще не завоевало симпатий, ответили выразительные гримасы. «Напрасно, господа, поверьте моему опыту. В Нельсонс-Фонтейне мне не раз случалось дополнять обед этим блюдом, и я, право, не знаю ничего вкусней. Что черепахи и лягушки встречаются на алмазных полях, где поблизости имеются болота, меня ничуть не удивляет», — заметил Альбер, «но не понимаю, как они попали в здешние выжженные места. А я тебе объясню. Но прежде всего, я должен отметить, что бушмены готовят их гораздо лучше, чем мой бывший повар-китаец. Он попросту варил их в кастрюле, а наши хозяева, по-видимому, ставят их в духовку». «Как в духовку? Я здесь не вижу никакой духовки. Ну вот. Неужели я должен тебе описывать Южную Африку? Ты, кажется, исколесил ее с севера на юг и с востока на запад, в то время как я ничего не видел, кроме своего участка в Нельсонс-Фонтейне. А все-таки... Да ведь очень просто. Видишь этот конусообразный холм? Ты, быть может, принимаешь его за хижину? Ошибка, дорогой мой. Это муравейник. Наши бушмены проделали у самого основания отверстие, просунули туда огонь и выжгли муравьев. Потом они хорошенько все прочистили, и получилась прекрасная печь. Ею пользуется вся деревня. каждый варит, жарит и печет в ней, что хочет. Ладно, а при чем тут лягушки и черепахи? Они, правда, восхитительны, но посмотри, какие они крупные, особенно лягушки. Если у них и голоса соответствующие, то это должны быть басы профунда. Они должны заглушать рычание льва и крик страуса. Взгляни-ка на эту, она не меньше пулярки, да и вкусом не хуже. Местные жители зовут их...